Глава 26. Пустельга. Падение. Движения крыльев ястреба замедлились, взмахи стали неровными и дерганными, словно у марионетки. Какой-то водитель, заметив низко летящее над дорогой непонятное существо, которое того и гляди обрушится на крышу его автомобиля, принялся истошно сигналить. Ястреб вздрогнул всем телом и метнулся в сторону. Ему удалось набрать несколько метров высоты. Впереди показался высокий двухпалубный трейлер, груженный легковыми автомобилями. Внезапно ястреб развернулся и пошел навстречу трейлеру, одновременно начав снижаться. «Черт подери! Что ты задумал?» — в ужасе закричал я, наблюдая за маневром ястреба с высоты в 150 метров. Трейлер стремительно приближался. На верхней палубе грузовика были укреплены три машины. Под ястребом проскочила первая машина, установленная сразу за кабиной трейлера, затем вторая. Ястреб упал в третью машину, в открытый кузов новенького пикапа. По инерции его проволокло вдоль всего кузова и с силой ударило о задний борт. Я снова вскрикнула и зажала рот ладонями. Пристроившись над трейлером, который заполучил дополнительный груз, я обнаружила, что вертолет эволюционистов развернулся, тоже намереваясь сопровождать транспорт. Я быстро набрала высоту. Рывок дался мне нелегко. Грудь разрывалась от нехватки воздуха. Мышцы горели огнем, но вертолет прошел подо мной. Эволюционисты меня не заметили. С замирающим сердцем я летела вслед за трейлером. Вертолет держал его на прицеле лучом белого света. Две черные машины эволюционистов нагнали трейлер и, прижав к обочине, вели до развязки, где вынудили водителя свернуть с главной магистрали на боковую, грунтовую дорогу, ведущую в небольшой поселок. Ястреб лежал в кузове пикапа. С того момента, как рухнул туда, я не видела, чтобы он шевельнулся, и мне это очень не нравилось. Обмякшие, скомканные крылья накрыли ястреба с головой, так что мне не удавалось даже толком разглядеть его. Нарастающая тревога с каждым мгновением все глубже проникала в мое сердце. «Только не умирай! Только не умирай! Не смей умирать!» «Где, черт подери, все остальные?» — пробормотала я, озираясь по сторонам. «Одной мне с этим не справиться!» «Здесь, прямо над тобой, пустельга!» — раздался голос Мигеля. Я вскинула голову вверх и облегченно вздохнула, увидев в дюжине метров над собой черные крылья Мигеля. Позади него, построившись походным клином, летели остальные члены отряда. «С ним все в порядке!» — крикнула Туи. Я старалась, чтобы мой голос не дрожал. «Не знаю». «Смотрите!» — воскликнул Сокол. «Он пошевелился!» «Возможно, это просто ветер от вертолета», — неуверенно произнесла Туи. Мы кружили на высоте, наблюдая за происходящим внизу. Загнанный на грунтовку трейлер остановился. Ничего не понимающий водитель выскочил из кабины и замер, глядя, как к нему во весь опор несутся люди в черных комбинезонах. Вертолет продолжал кружить над дорогой. Волна воздуха, нагоняемая винтами машины, трепала перья на крыльях ястреба. Мы ничего не могли поделать, пленник оказался в лапах эволюционистов. «Нам надо избавиться от вертолета», — сказал Мигель. Филин кашлянул. «Камни». Я окинула друзей взглядом. «Думаете, получится?» «В прошлый раз получилось», — напомнила Туи. «Но там были машины, а тут...» Сокол нахмурился. «На другого оружия у нас нет». «Да, но мы не сможем...» «Как насчет этого?» — Сокол показал на сад возле одного из коттеджей на окраине поселка. «Хорошо, только быстро», — скомандовала я. Разрушив изысканную садовую композицию, отряд набил карманы декоративными камнями. Вновь поднявшись в воздух, мы увидели подкатившую к трейлеру дорогую спортивную машину. Люди в черных комбинезонах почтительно замерли перед вышедшим из нее атлетического сложения блондином в строгом черном костюме. Из-за грохота вертолета мы не могли разобрать ни слова, но, судя по жестам и перекошенной физиономии блондина, он был в ярости. Я сосредоточенно вглядывалась в его лицо. Мне удалось прочитать по губам последнюю фразу, которую он бросил, указывая на пикап, где лежал ястреб. Не упустите! Как только эволюционисты приготовились лезть на платформу трейлера, вертолет выключил наконец свой прожектор и, обдав нас мощной волной воздуха, ушел в сторону, по всей видимости, собираясь приземлиться на поле рядом с грунтовкой. «Это наш единственный шанс», — предупредил Мигель. Но тут произошло нечто неожиданное. Ястреб вернулся к жизни. Он перекатился на бок, потом встал на четвереньки, затем вскочил на ноги. Два прыжка, и он оказался на крыше пикапа. Ястреб отчаянно забил крыльями. Движения получались немного скованными, но он оторвался от крыши машины. «Взять его!» — гаркнул стоявший возле трейлера блондин, указывая пальцем на ястреба. «Давай, ястреб!» — завопила я вместе с отрядом. Ястреб начал набирать высоту. «Давай, ястреб, давай!» В этот момент снижавшийся вертолет качнулся, пошел боком и, едва не снеся высоковольтную вышку, развернулся и рванул к ястребу. «Вперед!» — скомандовала я. «И мы...» Принялись бомбардировать вертолет камнями. Большинство наших зарядов пролетало мимо цели, но кое-какие все же попадали в фюзеляж и в лобовое стекло кабины. Застигнутый врасплох летчик шарахнулся в сторону, однако быстро выровнял машину и продолжил преследовать ястреба. Эволюционисты внизу тоже похватали свои помповые ружья, но было уже поздно. Ястреб приближался к поселку. Люди в черных комбинезонах расселись по машинам и припустили за нами. Ястреб, словно подбитая птица, устало ковылял в воздухе, не в силах подняться выше труб на крышах домов. Обескураженные жители поселка, чей мирный вечер был нарушен вторжением грозных черных автомобилей с вооруженными людьми, грохотом вертолета в небе и непонятным крылатым существом, летящим над крышами, выбегали из домов и, разинув рты, наблюдали за происходящим. «Ястреб!» — в очередной раз попыталась я докричаться до него сквозь шум вертолета. Он рассеянно покрутил головой по сторонам, но так и не взглянул наверх. Крылья ястреба двигались вяло. Складывалось впечатление, что он потерял ориентацию в пространстве и не знает, куда лететь. Камень, который Мигель запустил в кабину вертолета, отскочил от обшивки и просвистел перед самым носом ястреба. Он, наконец, медленно, слишком медленно поднял глаза к небу, и тут воздух прорезал оглушительный визг и скрежет. Раздался удар, похожий на оружейный выстрел. Камень, брошенный кем-то из отряда, был достаточно большим, а тот, кто его бросил, оказался достаточно метким. Снаряд попал в лопасть винта и нарушил его работу. Двигатель зачихал, сбился с ритма, его ровное гудение превратилось в натужный рев, казалось, машина борется за жизнь. Затем вертолет сильно накренился на левый бок и начал падать. Прямо на ястреба. Я на полном ходу вошла в пике как можно плотнее, прижала крылья к спине и понеслась вниз. Я врезалась в ястреба и с силой оттолкнула его в сторону. Он вскрикнул от неожиданности, ухватился за меня руками, и нас обоих отбросило на крону высокого дерева. Мгновение спустя потерявший управление вертолет просвистел над нашими головами, протянул еще несколько ярдов и с ужасающим грохотом обрушился на дорогу. Густая крона дерева смягчила падение. Мы соскользнули вниз, и все же ястреб сильно ударился о землю. Я шлепнулась сверху. Листья и мелкие веточки запутались у меня в волосах, налипли на крылья. Я быстро поднялась на колени и взглянула на друга. «Ястреб, ястреб, ты жив?» Я приложил ухо к его груди. Ястреб застонал и шевельнулся. Он с трудом приподнял одну руку и убрал мои волосы, упавшие ему на лицо. «Ох, ястреб!» В порыве чувств я обняла его и прижала к себе. Ястреб снова застонал. До меня наконец дошло, что после падения он не может дышать, и я перестала давить ему на грудь. Я позволила ему сделать несколько вдохов, прежде чем взяла за руку, чтобы помочь подняться. Он медленно, болезненно морщась, встал на ноги. Меня напугала безжизненность его песочно-желтых глаз. «Почему? Как? Пустельга?» «Ох, ястреб!» — мой голос дрогнул. «В этом нет твоей вины!» Лицо ястреба потемнело, я снова сжала его руку и быстро заговорила. «Послушай меня, ястреб, твой отец не умер. Он был жив, когда приехала скорая. Да, вероятно, он серьезно ранен, но я уверена, что твой отец поправится. Ты слышишь меня, ястреб?» Поначалу ничего не изменилось в его лице, затем оно постепенно начало светлеть, глаза ожили. Я видела, как отступает напряжение, сковывающее его тело. Ястреб покачнулся, как будто у него ослабели ноги. Я крепче ухватила его за локоть. «Не время расслабляться, нас все еще преследуют эволюционисты, нам нужно выбраться отсюда и как можно скорее». «Что произошло?» — выдохнул ястреб. «Отряд бросился догонять тебя. Мы устроили настоящее шоу над городом, чтобы отвлечь эволюционистов. А потом... потом ты упал в грузовик». Голос у меня дрогнул, на глаза навернулись слезы. «Постельгань, не плачь», — смущенно произнес ястреб. «Со мной все в порядке». Он обнял меня и прижал к себе. Я ткнулась носом в его грудь, затем подняла лицо, чтобы взглянуть на ястреба, а он как раз опустил голову, чтобы взглянуть на меня. Не знаю как, но наши губы встретились. И в тот же миг тревога, страх, боль — все исчезло. Меня затопила волна счастья. В те несколько мгновений, что длился наш поцелуй, весь мир словно растворился. Я чувствовала лишь губы ястреба на своих губах. А затем раздался взрыв. Языки пламени охватили упавший на дорогу вертолет. Мы оба вздрогнули. Я повернулась в ту сторону, где был виден поднимающийся из-за крыш столб черного дыма. Ястреб еще крепче притянул меня к себе и снова попытался поцеловать. «Послушай», — рассмеялась я, — «мы непременно снова займемся этим, но после того, как свалим от эволюционистов. Идет?» «Обещаешь?» — сурово спросил ястреб. Глаза его смеялись. Моя улыбка стала еще шире. «Обещаю. Но давай-ка уходить отсюда, пока не набежали парни в черном». Уже совсем стемнело, мы двинулись через лужайку на заднем дворе чего-то дома. Свет в окнах не горел, вероятно, обитатели коттеджа так крепко спали, что пропустили все интересные события сегодняшнего вечера, начиная от упавшего вертолета и заканчивая шляющимися по двору людьми с крыльями. Я выгребла из карманов неиспользованные заряды, декоративные камни, которые мы набрали в саду, и аккуратно сложила их под кустом. Ястреб хмыкнул. «Надо будет подумать о более надежном оружии». «Зачем?» — хихикнула я. «Это оружие уже второй раз нас выручает». С улицы послышалось завывание полицейских сирен. Ястреб застонал и зажал уши руками. Я подумала, что после всех падений у него, должно быть, до сих пор болит голова. Я посмотрела наверх, в ночное небо, где под самыми облаками кружили 5 маленьких фигурок. Они находились на такой высоте, что обычным человеческим взглядом их невозможно было бы разглядеть. «Ястреб, ты сможешь лететь?» — спросила я. Он ответил не сразу, затем, прислушавшись к себе и оценив свои силы, кивнул. «Да. Постараюсь». Его светло-коричневые крылья дрогнули. Чудом или, возможно, благодаря усовершенствованиям, которые предложил Филин, наши хвосты не сломались, хотя и сильно погнулись, однако даже в таком виде они выполняли свою функцию. Во всяком случае, убраться отсюда мы сможем. Мы с ястребом осторожно вскарабкались по приставной лестнице на крышу дома, надеясь, что его обитатели по-прежнему мирно спят в своих кроватях. Выбравшись на крышу, мы взглянули на дорогу, где лежал разбитый вертолет. Похоже, что во время крушения никто не пострадал, и члены экипажа успели благополучно выбраться из кабины до взрыва. Теперь они вместе с другими эволюционистами, подъехавшими на черных автомобилях, стояли на обочине и мрачно наблюдали, как догорают останки вертолета. Мы подошли к краю крыши. Я как могла старалась подбодрить ястреба. Вздохнув, он расправил крылья и тяжело поднялся в воздух. Движения его крыльев были неуклюжими, словно он только что научился летать. И все же мы начали набирать высоту. Стоявшие на дороге эволюционисты нас заметили, но мы были так далеко, что они даже не попытались помешать нам. Вскоре поселок, освещенный тусклыми фонарями улица, черепичные крыши домов остались позади, и мы оказались под облаками. Друзья принялись кружить возле нас с радостными криками. «Эй, ребята, как вы меня нашли?» — спросил ястреб, обращаясь к Туи, Соколу, Филину и Рейвен. «Когда все социальные сети взорвало видео с устроенным тобой шоу, мы поняли, что не можем позволить тебе в одиночку сбивать вертолеты. Извини, конечно, что присоединились без приглашения, но, надеюсь, ты не обиделся на нашу бестактность», — расхохотался Сокол. «Но я вообще-то не планировал сбивать вертолет, но раз уж так получилось», — рассмеялся ястреб. Смех тут же оборвался, ястреб охнул от боли, закашлялся и прижал руку к груди. Отряд построился походным клином и двинулся в путь. Я летела в паре с ястребом, Мигель позади нас. Однако вскоре он вышел из строя и поравнялся с другом. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросил Мигель, заглядывая ему в лицо. «Бывало и лучше», — сознался ястреб. «Потерпи», — подбодрил его Мигель. «Скоро отдохнешь». «Да, хорошо», — чуть слышно ответил ястреб. «А куда мы, собственно, направляемся?» — спросила я Туи, которая возглавляла клен. «Мы нашли отличное место», — обернувшись ко мне, крикнула она. «Тут, недалеко на окраине города». Туи ткнула пальцем куда-то в темноту. Дыхание с хрипом вырывалось из груди ястреба. Взмахи его крыльев становились все более дерганными. Он начал проваливаться в воздухе. Мы с Мигелем обменялись встревоженными взглядами. «Туи, возможно, нам придется приземлиться раньше», — крикнула я. «Не уверена, что ястреб сможет дотянуть до города». Несмотря на протесты ястреба, я стала высматривать удобное место для посадки. Он попытался выровнять свой полет, но вместо этого провалился еще ниже и отстал от клина на несколько метров. Я метнулась к нему, но пока мы находились в воздухе, ничем не могла ему помочь. «Вон там», — я указала вниз, — «поле. Сможешь там приземлиться?» Ястреб устало повернул туда, куда я показывала, и начал снижаться. Пока мы приближались к земле, я с тревогой оглядывала окрестности, что ждет нас при посадке. Поросшее травой поле, размеченное белыми линиями игровая площадка, примыкающее к ней длинное двухэтажное здание, похоже, мы оказались на заднем дворе школы. Ястреб приземлился, или точнее рухнул на землю. Отряд быстро последовал за ним и собрался вокруг, словно защищая товарища, пока он, задыхаясь, лежал на траве лицом вниз. Я опустилась на колени рядом с ним. «Ястреб, что с тобой? Не молчи. Скажи, что у тебя болит?» Он повернул голову и взглянул на меня. К моему облегчению взгляд у него был совершенно ясный. «Извини, пустельга», — он попытался улыбнуться. «Сейчас все пройдет, дай мне минутку». «Не глупи, в тебя всадили транквилизатор, и ты на полном ходу грохнулся в кузов грузовика. Дай себе хотя бы 3 минуты». Губы ястреба снова тронула слабая улыбка. Я сжала его руку. «С ним все будет в порядке. Я знала. Иначе быть не может».